Лина шила ей одежду и точала башмачки из кроличьих шкурок. Когда вблизи показывалась Горемыка, Лина отгоняла ее окриком или посылала по какому-нибудь неотложному делу, стараясь при этом и у всех прочих посеять то же недоверие, искры которого то и дело мелькали в ее глазах. И хотя Лина помогала ей во время родов, Горемыка не забыла, что ее младенец до сих пор плывет, вдыхая воду, по всем потокам и рекам мира. Но вот прошли годы, появился кузнец, и вся погода на ферме переменилась навсегда. Близняшка заметила это первой, сказала: «Смотри, Лина боится его. Пытается предупредить насчет него хозяйку, только ничего у нее не выйдет. Хозяйка не обращает внимания. Она слишком счастлива, что хозяин рядом, что он больше никуда не уезжает. А тот и впрямь все время был тут, при деле, командовал». Лина в страхе. Хозяйка лоснится довольством. Хозяин летает, как на крыльях. Флоренс, конечно, сама не своя. Ни Горемыка, ни близняшка толком не могли решить, как им к кузнецу относиться. Им казалось, что он сам по себе и даже не сознает, как влияет на окружающих. Действительно ли он так опасен, как считает Лина, или ее страх всего лишь от ревности? Кто он? Только ли идеальный напарник хозяина по строительству или погубитель Флоренс, совратитель? Они с близняшкой все раздумывали, когда Горемыка, возвращаясь от ручья с ведром воды, вдруг, не дойдя до площадки, где вели строительство, упала, сотрясаясь и вся горя. По чистому везению кузнец был тут же и все видел. Он поднял ее и уложил на топчан, на котором спал сам. Лицо и руки у Горемыки оказались воспаленными, все в пупырьях. Кузнец потрогал нарывы у нее на шее, позвал людей. В дверной проем сунулся хозяин, подбежала и Флоренс. За ним пошла Лина, а когда вернулась, он стал обмывать им язвы и волдыри Горемыки. Та корчилась от боли. Пока женщины издавали сочувственные звуки, втягивая воздух между зубов, а хозяин хмурился, кузнец прокалил на огне нож и взрезал один из нарывов. Все молча смотрели, как он капает Горемыке в рот ее собственной кровью. Не сговариваясь, решили, что лучше в дом ее не пускать. Поэтому весь день и всю ночь она лежала в гамаке. Ей не давали ни пить, ни есть, и, сменяя друг дружку, женщины ее обмахивали, прохлаждали. Постоянный ток воздуха от их маханий развел в ней ветер, воздвиг паруса и капитана, сжимающего рукояти штурвала. Еще не видя, она его услышала, как он смеялся, громко, хрипло. Нет, не смеется, это он рыдает. И остальные тоже. Кричат на разные голоса, но все их крики далеко по ту сторону белого облака, в котором она увязла. А вот лошади бьют копытами. Повыскакивали из трюмов. Перепрыгивают через мешки с зерном, спотыкаются о бочки, летят обручи. А она не двинуться не может, не прорваться сквозь облако. Поняла, что плачет и крики чаек. Когда пришла в себя, на нее ласково смотрели глаза. «Я с тобой», — сказала девочка, лицом схожая с ней, как две капли воды. «Я всегда с тобой». С близняшкой было уже не так страшно, и вдвоем они пошли обследовать притихший, накрененный корабль. Туда заглянут, туда послушают, но ничего не нашли. Только матросский берет и мертвого жеребенка. Обдуваемая самодельными опахалами, плавая в поту, Горемыка вспомнила, как день за днем мерзла на судне. Там, если что и двигалось, то только силой ледяного ветра. За кормой ширилось море. С носа нависал скалистый мыс с кустарником на камнях. Горемыка никогда еще не ступала на сушу и сойти с корабля на берег боялась. Для нее он был таким же чуждым, как море для овцы. Но с близняшкой получилось. Вместе сошли, и земля, жесткая, противная, им не понравилась. Тут она поняла, почему капитан не пускал ее на берег. Он в ней воспитывал будущего члена команды. О том, давать ли ей пить и есть, хозяйка и Лина с кузнецом поспорили. Но последнее слово было за ним, и решили не давать. Положились на прокаленные ноши лекарства из собственной крови.